Глава 22. «Я не знала, что зверь Нира так силен», — призналась мне мать Нира, допивая очередной полезный лекарственный сбор, который нам подали вместо чая. Я только потупилась. Мы завтракали прямо в палате, и мне не хотелось говорить, что я слышала, как жалобно скулил его зверь, пока маг был рядом. Видела желтые глаза и побелевшие скулы, выдававшие жесточайший самоконтроль молодого мага. Тогда, после страшной находки под нашими окнами, разговор лекаря и ведьмака затянулся. Лекарь настаивал, что мне еще нужно лежать и отдыхать, а Нир обиделся. «Но неужели вы думаете, Риис, что я накинусь на девушку, едва выведу ее за порог?» «Не обижайтесь, Риис, вы прекрасно держитесь», — поднял руки Цмель, — «но я знаю, что делаю». Аура Рисы Тавиты еще не восстановилась в должной степени. Ведьмак пытался возразить, но замолчал, едва я подняла руку, и широкий ворот больничной сорочки сдвинулся, слегка обнажая плечо. На деле этот кусочек нежной кожи был меньше, чем декольте придворных дам или некоторых отвязных магичек. Но белоголового дернуло, словно молния попала в макушку. А волк внутри взвыл, срывая человеческий контроль, наполняя глаза звериной желтизной, стремительно отращивая когти. Положение спас Крит, он просто вытолкнул Нира из комнаты и, пока зверь рычал на него, вытащил друга на крыльцо. Я тут же вскочила, бросилась к окошку и увидела, как медведь потащил волка к бочке с дождевой водой и макнул его туда. Очнулся? Маг оглядел мокрое лицо ведьмака и отступил. Нахлебавшийся воды Нерим постоял некоторое время над темной водой, держась за толстые дубовые клепки. Потом поднял голову и хрипло спросил: «Это всегда так?» «Не всегда». Оборотень сразу понял, о чем вопрос. «Так только с той, которую принял твой зверь». У меня ёкнуло сердце, и я замерла, неловко скорчившись за занавеской. «Зверь меня принял, но примет ли человек?» Следом за мужчинами на крыльцо вышла Нирана. Она посоветовала магам быстрее уладить дела с королевскими дознавателями. Жертвоприношение на территории академии, да еще у окна лекарского флигеля. «Такой наглости темные себе не позволяли лет 300!» – эмоционально воскликнула она. «Кого принесли?» – негромко спросил Крит, но от его низкого голоса задрожали стекла. «Собаку, крысу и птицу!» – поежилась ведьма. «Земля, подземелье и воздух. А рыбы не было?» – уточнил Нир. «Головастики или мальки, там светом все прилично выжгло», – ответила Нирана. Маги переглянулись. «Мы к ректору, мам», – предупредил ведьмак, почерк знакомый. «Следователь уже студентов опрашивает», – предупредила ведьма, а потом напомнила. «Как закончите, неплохо было бы навестить дом Тавиты. Она беспокоится, а ей нужно отдыхать». Крит и Нир пообещали незамедлительно навестить мою аптеку, а ведьма, коротко переговорив с лекарем, отправилась к ректору. Раз уж занесло в Академию магии и колдовства, грех не узнать новости и сплетни. Я же медленно вернулась в кровать ожидать очередную порцию мерзких зелий от Риса Цмеля и размышлять, кому я понадобилась настолько сильно, что этот неизвестный готов был рисковать, устраивая жертвоприношение на виду у всей Академии. Или это делалось не ради меня, а ради устрашения тех, кто неосмотрительно влезет в это дело? К закату усталость взяла свое, и я уснула, но желанного успокоения сон не дал. Всю ночь меня носило в беспокойных видениях, где знакомые лица преподавателей и друзей сменялись жуткими харями из учебника по нежитьеведению. Проспав большую часть прошедшего дня, я вскочила уже на рассвете и пошла по сонным тихим коридорам искать купальню и завтрак. В итоге пришла на кухню, села в уголке с чашкой чая и плюшками, только снятыми с противня, и заодно услышала все последние сплетни. Оказалось, что королевские дознаватели по разрешению ректора академии заперли ворота, а сам ректор наложил заклятие на ограду. И не зря. Ночью, в час, когда темные особенно сильны, 5 магов попытались выбраться из кольца стен с разных сторон и разными способами. «Один-то, как птица, взлететь пытался», — рассказывала тощая смуглая девчонка, намывая котлы после теста. Второй, говорят, в землю зарылся точно крот, еще двое водой хотели уйти, а самый большой в портал ломился, который для оборотней стоит. «Ха!» – воскликнула другая, размешивая в чашке что-то пронзительно желтое. «Так портал закрыли, поди, сразу вместе с воротами». «Не закрыли», – мотнула головой яркая рыжуха в конопушках, очевидно, из лисиц. «Он же стационарный, его только сломать можно. А кто потом восстанавливать будет?» «Ну вот», – удовлетворенно продолжила посудомойка. «А пятый народ насмешил, обличье поменял, хотел прямо через ворота выйти. Вроде как сам ректор во дворец едет». «И как же его раскрыли?» – недоуменно спросила та, что внезапно вылила то, что мешало в огромный котел с куриным бульоном. «Так ректор стражу загодя предупредил, что никуда не поедет, и те на каждого ректора сквозь камушек дырявый смотрели, чтобы личины различать». Я старалась вести себя как можно тише, чтобы работницы черпака и кастрюли меня не заметили и не замолчали. Очень уж было интересно. Увидеть личину через отверстие куриного бога – это ведьмовской прием. Уж не рано ли его ректору посоветовала? А может, кто-то с факультета ведовства и ведьмовства? Но какие королевские дознаватели молодцы! Всех темных переловили. Да только зачем же маги забрались в академию? Об этом мне рассказала сонная Нирана, заглянувшая на кухню за бодрящим отваром. Кухарки, увидев ее, замолкли так, что пришлось забирать завтрак в отведенную мне палату и уже там вести беседу. «Темные пришли за ведьмами», – кроша булочку, поведала мне Нирана. «У них в темной академии появился какой-то чокнутый старик, который предсказал, что скоро в горах будет много лавин и землетрясений, и только темные ведьмы сумеют остановить разрушение замка, в котором живут студенты. Юные идиоты посовещались и решили явиться сюда, кружить головы первокурсницам. А жертвоприношение?» «Не сознаются». Ведьма потерла переносицу, скрывая усталость. «Правда, твой знакомый дознаватель им почему-то верит. Хотя ему даже ректор объяснял, что на костре лежали жертвы четырех стихий, и они совпадают с силами пойманных студентов. Но Риздарий уперся и рыщет по территории словно терьер». Мать ведьмака вздохнула и так аппетитно зевнула, что я невольно раззевалась в ответ. Но, смыв зевоту глотком крепкого чая, я высказала свое недоумение. «Но почему тогда захватили Нира и Крида? Если я правильно поняла, это уже другая история, местная. Жажда власти одних, жажда золота других, плюс некоторое количество запрещенных заклятий и артефактов». «И что теперь?» Я уже наелась и спокойно раскладывала события, как потрепанные карты из бабушкиной колоды. Не сходилось. Тьма душила меня и совсем не потому, что я спасла магов. Они к тому времени были вне опасности. Студентов пожурили, пожала на плечами, объявили взыскание и отправили в темную академию под стражей. Нага забрали в королевскую тюрьму. Твою бывшую сокурсницу взялся допрашивать один из королевских некромантов. Может, выяснят какие-то подробности, но пока ясно лишь, что заговор задевал не только совет магов, но и часть королевского двора. «Так меня обвинят в смерти Кары?» «Нет». Старшая ведьма допила последний глоток и поставила чашку на блюдце. «Мальчики снова прошли менталиста, и он подтвердил, что ты действовала по необходимости». «Когда же они успели?» – пробормотала я, чувствуя, как меня отпускает страх. Оказаться под пристальным взглядом королевского дознавателя не хотелось. Да в академии всю ночь никто не спал, ректор даже занятия отменил. Ведь у преподавателей силы на ловушке черпал. Тут Нирана опять зевнула и попросила: «Я тут у тебя полежу. Мальчишки придут, домой поедем».